Глава 9. Графиня жила прекрасно. Комнаты были убраны комфортно и со вкусом, хотя вовсе не пышно. Все, однако же, носило на себе характер временного пребывания. Это была только приличная квартира на время, а не постоянное утвердившееся жилье богатой фамилии со всем размахом барства и со всеми его прихотями, принимаемыми за необходимость. Носился слух, что графиня на лето едет в свое имение, разоренное и перезаложенное, в Симбирскую губернию, и что князь сопровождает ее. Я уже слышал про это и с тоскою подумал, как поступит Алеша, когда Катя уедет с графиней. С Наташей я еще не заговаривал об этом, боялся, но по некоторым признакам успел заметить, что, кажется, и ей этот слух известен. Но она молчала и страдала про себя. Графиня приняла меня прекрасно, приветливо протянула мне руку и подтвердила, что давно желала меня у себя видеть. Она сама разливала чай из прекрасного серебряного самовара, около которого мы и уселись. Я, князь и еще какой-то очень великосветский господин пожилых лет и со звездой, несколько накрахмаленный, с дипломатическими приемами. Этого гостя, кажется, очень уважали. Графиня, воротясь из-за границы, не успела еще в эту зиму завести в Петербурге больших связей и основать свое положение, как хотела и рассчитывала. Кроме этого гостя никого не было, и никто не являлся во весь вечер. Я искал глазами Катерину Федоровну. Она была в другой комнате с Алешей, но, услышав о нашем приезде, тотчас же вышла к нам. Князь с любезностью поцеловал у ней руку, а графиня указала ей на меня. Князь тотчас же нас познакомил. Я с нетерпеливым вниманием в нее вглядывался. Это была нежная блондиночка, одетая в белое платье, невысокого роста, с тихим и спокойным выражением лица, с совершенно голубыми глазами, как говорил Алеша, с красотой юности и только. Я ожидал встретить совершенство красоты, но красоты не было. Правильный, нежно очерченный овал лица, довольно правильные черты, густые и действительно прекрасные волосы, обыденная домашняя их прическа, тихий, пристальный взгляд. При встрече с ней где-нибудь я бы прошел мимо нее, не обратив на нее никакого особенного внимания. Но это было только с первого взгляда. И я успел несколько лучше разглядеть ее потом в этот вечер. Уж одно то, как она подала мне руку, с каким-то наивно усиленным вниманием, продолжая смотреть мне в глаза и не говоря мне ни слова, поразило меня своей странностью, и я отчего-то невольно улыбнулся ей. Видно, я тотчас же почувствовал перед собой существо, чистое сердцем. Графиня пристально следила за нею. Пожав мне руку, Катя с какой-то поспешностью отошла от меня и села в другом конце комнаты вместе с Алешей. Здороваясь со мной, Алеша шепнул мне: «Я здесь только на минутку, но сейчас туда». Дипломат, не знаю его фамилии и называю его дипломатом, чтобы как-нибудь назвать, говорил спокойно и величаво, развивая какую-то идею. Графиня внимательно его слушала. Князь одобрительно и льстиво улыбался. Оратор часто обращался к нему, вероятно, ценя в нем достойного слушателя. Мне дали чаю и оставили меня в покое, чему я был очень рад. Между тем я всматривался в графиню. По первому впечатлению она мне как-то нехотя понравилась. Может быть, она была уже не молода, но мне казалось, что ей не более 28 лет. Лицо ее было еще свежо, и когда-то, в первой молодости, должно быть, было очень красиво. Темно-русые волосы были еще довольно густы, взгляд был чрезвычайно добрый, но какой-то ветреный, шаловливо-насмешливый. Но теперь она для чего-то, видимо, себя сдерживала. В этом взгляде выражалось тоже много ума, но более всего доброты и веселости. Мне показалось, что преобладающее ее качество было некоторое легкомыслие, жажда наслаждений и какой-то добродушный эгоизм, может быть, даже и большой. Она была под началом у князя, который имел на нее чрезвычайное влияние.

А от этого и мне, и ей тяжело. А отец меня никогда не проведет, хоть бы и хотел, не дамся. Он вовсе не говорил, что она эгоистка, в дурном смысле слова. Я ведь понял. Он именно сказал точь-в-точь так же, как я теперь передал, что она до того уж слишком меня любит, до того сильно, что уж это выходит просто эгоизм. Так что и мне, и ей тяжело, а впоследствии и еще тяжелее мне будет. Что ж, ведь это он правду сказал, меня любя, и это вовсе не значит, что он обижал Наташу. Напротив, он видел в ней самую сильную любовь, любовь без меры, до невозможности. Но Катя прервала его и не дала ему кончить. Она жаром начала укорять его, доказывать, что отец для того и начал хвалить Наташу, чтобы обмануть его видимую добротою, и все это с намерением расторгнуть их связь, чтобы невидимо и неприметно вооружить против нее самого Алешу. Она горячо и умно вывела, как Наташа любила его, как никакая любовь не простит того, что он с ней делает, и что настоящий-то эгоист и есть он сам, Алеша. Мало-помалу Катя довела его до ужасной печали и до полного раскаяния. Он сидел подле нас, смотря в землю, уже ничего не отвечая, совершенно уничтоженный и с страдальческим выражением в лице. Но Катя была неумолима. Я с крайним любопытством всматривался в нее. Мне хотелось поскорее узнать эту странную девушку. Она была совершенно ребенок, но какой-то странный, убежденный ребенок с твердыми правилами и страстной врожденной любовью к добру и справедливости. Если ее действительно можно было назвать еще ребенком, то она принадлежала к разряду задумывающихся детей, довольно многочисленному в наших семействах. Видно было, что она уже много рассуждала. Любопытно было бы заглянуть в эту рассуждающую головку и подсмотреть, как смешивались там совершенно детские идеи и представления с серьезно выжатыми впечатлениями и наблюдениями жизни. Потому что Катя уже жила, а вместе с тем и с идеями, еще ей незнакомыми, не выжатыми ею, но поразившими ее отвлеченно, книжно, которых уже должно было быть очень много и которые она, вероятно, принимала за выжатые ею самою. Во весь этот вечер и впоследствии, мне кажется, я довольно хорошо изучил ее. Сердце в ней было пылкое и восприимчивое. Она в иных случаях как будто пренебрегала умением владеть собою, ставя прежде всего истину, а всякую жизненную выдержку считала за условный предрассудок и, кажется, тщеславилась таким убеждением, что случается со многими пылкими людьми даже и не в очень молодых годах. Но это-то и придавало ей какую-то особенную прелесть. Она очень любила мыслить и добиваться истины. Но была до того не педант, до того с ребяческими детскими выходками, что вы с первого взгляда начинали любить в ней все ее оригинальности и мириться с ними. Я вспомнил Левеньку и Бореньку, и мне показалось, что все это совершенно в порядке вещей. И странно, лицо ее, в котором я не заметил ничего особенно прекрасного с первого взгляда, в этот же вечер поминутно становилось для меня все прекраснее и привлекательнее. Это наивное раздвоение ребенка и размышляющей женщины, это детская и в высшей степени правдивая жажда жизни и справедливости и непоколебимая вера в свои стремления, все это освещало ее лицо каким-то прекрасным светом искренности, придавало ему какую-то высшую духовную красоту, и вы начинали понимать, что не так скоро можно исчерпать все значение этой красоты, которая не поддается вся сразу каждому обыкновенному безучастному взгляду. И я понял, что Алеша должен был страстно привязаться к ней. Если он не мог сам мыслить и рассуждать, то любил именно тех, которые за него мыслили и даже желали, а Катя уже взяла его под опеку. Сердце его было благородно и неотразимо, разом покорялось всему, что было честно и прекрасно, а Катя уже много и со всей искренностью детства и симпатии пред ним высказалась. У него не было ни капли собственной воли, У ней было очень много настойчивой, сильной и пламенно настроенной воли, а Алеша мог привязаться только к тому, кто мог им властвовать и даже повелевать. Этим отчасти привязала его к себе Наташа в начале их связи. Но в Кате было большое преимущество перед Наташей. То, что она сама была еще дитя и, кажется, еще долго должна была оставаться ребенком. Это детскость ее яркий ум и в то же время некоторый недостаток рассудка, все это было как-то более сродни для Алеши. Он чувствовал это, и потому Катя влекла его к себе все сильней и сильней. Я уверен, что когда они говорили между собой наедине, то рядом с серьезными пропагандными разговорами Кати дело, может быть, доходило у них и до игрушек. И хоть Катя, вероятно, очень часто журила Алешу и уже держала его в руках, но ему, очевидно, было с ней легче, чем с Наташей. Они были более пара друг другу, и это было главное. «Полно, Катя, полно, довольно. Ты всегда права выходишь, а я нет. Это потому, что в тебе душа чище моей», — сказал Алеша, вставая и подавая ей на прощание руку. «Сейчас же и к ней, и к Левеньке не заеду». «И нечего тебе у Левеньки делать. А что теперь слушаешься и едешь, то в этом ты очень мил». «А ты в тысячу раз всех милее», — отвечал грустный Алеша. «Иван Петрович, мне нужно вам два слова сказать». Мы отошли на два шага. «Я сегодня бесстыдно поступил», — прошептал он мне. «Я низко поступил. Я виноват перед всеми на свете, а перед ними обеими больше всего. Сегодня отец после обеда познакомил меня с Александриной, одна француженка, очаровательная женщина. Я увлекся и... Ну уж что тут говорить, я недостоин быть вместе с ними. Прощайте, Иван Петрович». «Он добрый, он благородный», — поспешно начала Катя, когда я уселся опять подле нее. «Но мы об нем пока будем много говорить. А теперь нам прежде всего нужно условиться. Вы как считаете князя?» «Очень нехорошим человеком». «И я тоже. Следственно, мы в этом согласны, а потому нам легче будет судить. Теперь о Наталье Николаевне». «Знаете, Иван Петрович, я теперь как в потьмах, я вас ждала как света. Вы мне все это разъясните, потому что в самом-то главном пункте я сужу по догадкам из того, что мне рассказывал Алеша. А больше не от кого было узнать. Скажите же, во-первых, это главное, как, по вашему мнению, будут Алеша и Наташа вместе счастливы или нет? Это мне прежде всего нужно знать для окончательного моего решения, чтобы уж самой знать, как поступать». «Как же можно об этом сказать, наверное?» «Да, разумеется, не наверное», — перебила она, — «а как вам кажется, потому что вы очень умный человек». «По-моему, они не могут быть счастливы». «Почему же?» «Они не пара». «Я так и думала». И она сложила ручки, как бы в глубокой тоске. «Расскажите поподробнее. Слушайте, я ужасно желаю видеть Наташу, потому что мне много надо с ней переговорить, и мне кажется, что мы с ней все решим. А теперь я все ее представляю себе в уме. Она должна быть ужасно умна, серьезная, правдивая и прекрасная собой. Ведь так?» «Так. Так и я была уверена. Ну, если она такая, как же она могла полюбить Алешу, такого мальчика? Объясните мне это. Я часто об этом думаю». «Этого нельзя объяснить, Катерина Федоровна. Трудно представить, за что и как можно полюбить. Да, он ребенок. Но знаете ли, как можно полюбить ребенка?» Сердце мое размягчилось, глядя на нее и на ее глазки, пристально, с глубоким, серьезным и нетерпеливым вниманием, устремленные на меня. «И чем больше Наташа сама не похожа на ребенка, — продолжал я, — чем серьезнее она, тем скорее она могла полюбить его. Он правдив, искренен, наивен ужасно, а иногда грациозно наивен. Она, может быть, полюбила его, как бы это сказать, как будто из какой-то жалости. Великодушное сердце может полюбить из жалости. Впрочем, я чувствую, что я вам ничего не могу объяснить, но зато спрошу вас самих. Ведь вы его любите?» Я смело задал ей этот вопрос и чувствовал, что поспешностью такого вопроса я не могу смутить беспредельной младенческой чистоты этой ясной души. «Ей-богу, еще не знаю», — тихо отвечала она мне, светло смотря мне в глаза, — «но, кажется, очень люблю». «Ну вот видите, а можете ли изъяснить, за что его любите?» «В нем лжи нет», — отвечала она, подумав, — «и когда он посмотрит прямо в глаза и что-нибудь говорит мне при этом, то мне это очень нравится. Послушайте, Иван Петрович, вот я с вами говорю об этом. Я девушка, а вы мужчина. Хорошо ли я это делаю или нет?» «Да что же тут такого?» «То-то. Разумеется, что же тут такого? А вот они...» Она указала глазами на группу, сидевшую за самоваром. «Они, наверное, сказали бы, что это нехорошо. Правы они или нет?» «Нет, ведь вы не чувствуете в сердце, что поступаете дурно. Стало быть, так я и всегда делаю», — перебила она, очевидно, спеша как можно больше наговориться со мною. «Как только я в чем смущаюсь, сейчас спрошу свое сердце, и коль оно спокойно, то и я спокойна. Так и всегда надо поступать. И я потому с вами говорю так совершенно откровенно, как будто сама с собою, что, во-первых, вы прекрасный человек, и я знаю вашу прежнюю историю с Наташей да Алёшей, и я плакала, когда слушала. А вам кто рассказывал? Разумеется, Алёша, и сам со слезами рассказывал. Это было ведь хорошо с его стороны, и мне очень понравилось. Мне кажется, он вас больше любит, чем вы его, Иван Петрович». «Вот эдакими-то вещами он мне и нравится. Ну а во-вторых, я потому с вами так прямо говорю, как сама с собою, что вы очень умный человек и много можете мне дать советов и научить меня. Почему же вы знаете, что я до того умен, что могу вас учить? Ну вот, что это вы?» Она задумалась. «Я ведь только так об этом заговорила. Будемте говорить о самом главном. Научите меня, Иван Петрович. Вот я чувствую теперь, что я Наташина соперница. Я ведь это знаю. Как же мне поступить? Я потому и спросила вас, будут ли они счастливы. Я об этом день и ночь думаю. Положение Наташи ужасно, ужасно. Ведь он совсем ее перестал любить, а меня все больше и больше любит. Ведь так? Кажется, так. И ведь он ее не обманывает. Он сам не знает, что перестает любить, а она, наверное, это знает. Каково же она мучается? Что же вы хотите делать, Катерина Федоровна?» «Много у меня проектов», — отвечала она серьезно. «А между тем я все путаюсь. Потому-то и ждала вас таким нетерпением, чтобы вы мне все это разрешили. Вы все это гораздо лучше меня знаете. Ведь вы для меня теперь как будто какой-то бог. Слушайте, я сначала так рассуждала. Если они любят друг друга, то надобно, чтобы они были счастливы. И потому я должна собой пожертвовать и им помогать. Ведь так?» «Я знаю, что вы и пожертвовали собой». «Да, пожертвовала. А потом, как он начал приезжать ко мне и больше меня любить, так я стала задумываться про себя и все думаю, пожертвовать или нет? Ведь это очень худо, не правда ли?» «Это естественно», — отвечал я. «Так должно быть. И вы не виноваты». «Не думаю. Это вы потому говорите, что очень добры. А я так думаю, что у меня сердце не совсем чистое. Если бы было чистое сердце, я бы знала, как решить. Но оставим это. Потом я узнала побольше об их отношениях от князя, от маман, от самого Алёши и догадалась, что они не ровня. Вы вот теперь подтвердили. Я и задумалась еще больше. Как же теперь? Ведь если они будут несчастливы, так ведь им лучше разойтись. А потом и положила расспросить вас поподробнее обо всем и поехать самой к Наташе, а уж с ней и решить все дело. Но как же решить-то? Вот вопрос. Я так и скажу ей. Ведь вы его любите больше всего, а потому и счастье его должны любить больше своего, следственно, должны с ним расстаться. Да, но каково же ей будет это слышать? А если она согласится с вами, то в силах ли она будет это сделать? Вот об этом-то я и думаю день и ночь. И она вдруг заплакала. «Вы не поверите, как мне жалко Наташу!» — прошептала она дрожавшими от слез губками. Нечего было тут прибавлять. Я молчал, и мне самому хотелось заплакать, смотря на нее, так от любви какой-то. Что за милый был это ребенок? Я уж не спрашивал ее, почему она считает себя способную сделать счастье Алёше. «Вы ведь любите музыку?» — спросила она, несколько успокоившись, еще задумчивая от недавних слез. «Люблю», — отвечал я с некоторым удивлением. «Если б было время, я бы вам сыграла третий концерт Бетховена. Я его теперь играю. Там все эти чувства точно так же, как и я теперь чувствую. Так мне кажется. Но это в другой раз. А теперь надо говорить». Начались у нас переговоры о том, как ей видеться с Наташей и как это все устроить. Она объявила мне, что за ней присматривают, хотя мачеха ее добрая и любит ее, но ни за что не позволит ей познакомиться с Натальей Николаевной. А потому она и решилась на хитрость. Поутру она иногда ездит гулять, почти всегда с графиней. Иногда же графиня не ездит с нею, а отпускает ее одну с француженкой, которая теперь больна. Бывает же это, когда у графини болит голова, а потому и ждать надо, когда у ней заболит голова. А до этого она уговорит свою француженку, что-то вроде компаньонки, старушка, потому что француженка очень добра. В результате выходило, что никак нельзя было определить заранее дня, назначенного для визита к Наташе. «С Наташей вы познакомитесь и не будете раскаиваться», — сказал я. «Она вас сама очень хочет узнать, и это нужно хоть для того только, чтобы ей знать, кому она передает Алешу. О деле же этом не тоскуйте очень. Время и без ваших забот решит. Ведь вы едете в деревню?» «Да, скоро. Может быть, через месяц», — отвечала она, «и я знаю, что на этом настаивает князь. Как вы думаете, поедет с вами Алеша?» «Вот и я об этом думала», — проговорила она, пристально смотря на меня. «Ведь он поедет». «Поедет». «Боже мой, что из этого всего выйдет, не знаю». «Послушайте, Иван Петрович, я вам обо всем буду писать. Буду часто писать и много. Уж я теперь пошла вас мучить. Вы часто будете к нам приходить?» «Не знаю, Катерина Федоровна. Это зависит от обстоятельств. Может быть, и совсем не буду ходить». «Почему же?» «Это будет зависеть от разных причин, а главное — от отношений моих с князем». «Это нечестный человек», — сказала решительно Катя. «А знаете, Иван Петрович, что, если бы я к вам приехала? Это хорошо бы было или нехорошо? Как вы сами думаете?» «Я думаю, что хорошо. Так навестила бы вас», — прибавила она, улыбнувшись. — «Я ведь к тому говорю, что я, кроме того, что вас уважаю, я вас очень люблю. И у вас научиться многому можно. А я вас люблю. И ведь это не стыдно, что я вам про все это говорю. Что же стыдного? Вы сами мне уже дороги, как родная. Ведь вы хотите быть моим другом?» «О, да, да», — отвечал я. «Ну, а они непременно бы сказали, что стыдно, и не следует так поступать молодой девушке», — заметила она, снова указав мне на собеседников у чайного стола. «Замечу здесь, что князь, кажется, нарочно оставил нас одних вдоволь наговориться». «Я ведь знаю очень хорошо», — прибавила она, — «князю хочется моих денег. Про меня они думают, что я совершенный ребенок, и даже мне прямо это говорят. Я же не думаю этого. Я уж не ребенок. Странные они люди. Сами ведь они точно дети. Ну, из чего хлопочут?» «Катерина Федоровна, я забыл спросить, кто эти Левенька и Боренька, которым так часто ездит Алеша?» «Это мне дальняя родня. Они очень умные и очень честные, но уж ужасно много говорят. Я их знаю». И она улыбнулась. «Правда ли, что вы хотите им подарить со временем миллион?» «Ну вот видите, ну хоть бы этот миллион. Уж они так болтают о нем, что уж и несносно становится. Я, конечно, с радостью пожертвую на все полезное. К чему ведь такие огромные деньги, не правда ли? Но ведь когда еще я его пожертвую, а они уж там теперь делят, рассуждают, кричат, спорят, куда лучше употребить его, даже ссорятся из-за этого. Так что уж это и странно, слишком торопятся. Но все-таки они такие искренние и умные, учатся. Это все же лучше, чем как другие живут, ведь так? И много еще мы говорили с ней. Она мне рассказала чуть не всю свою жизнь и с жадностью слушала мои рассказы. Все требовало, чтобы я всего более рассказывал ей про Наташу и про Алешу. Было уже 12 часов, когда князь подошел ко мне и дал знать, что пора откланиваться. Я простился. Катя горячо пожала мне руку и выразительно на меня взглянула. Графиня просила меня бывать. Мы вышли вместе с князем. Не могу удержаться от странного и, может быть, совершенно не идущего к делу замечания. Из 3-часового моего разговора с Катей я вынес, между прочим, какое-то странное, но вместе с тем глубокое убеждение, что она до того еще вполне ребенок, что совершенно не знает всей тайны отношений мужчины и женщины. Это придавало необыкновенную комичность некоторым ее рассуждениям и вообще серьезному тону, с которым она говорила о многих очень важных вещах.